Интерпретация 4 главы 2 части. Рассмотрев такие противоположности, как вред и польза, со всеми вытекающими из них последствиями, обратимся к двум другим противоположностям, таким как материализм и идеализм. Материализм вбирает в себя все, что относится к физической материи, и базируется на фактах настоящего времени, а также фактах прошлого, уже доказанных и получивших общественное признание. Все факты материализма и все доказательства и теории формируются из материальных обоснований, имеют под собой прочную материальную базу. Материализм никогда не использует того, что относится к непроверенным фактам. Все должно иметь подтверждение каким-то конкретным результатом или математическим расчетом, ибо расчету человек привык так же доверять, как и своему практическому опыту. Любая теория строится из большого количества фактов или математических доказательств. При этом в любой теории используются только те факты, которые уже получили какое-то признание в обществе, имеют определенный вес во мнениях окружающих, то есть переведены в ранг общепризнанных и значимых фактов, потому что стали доступны для понимания и имеют или имели видимый результат. Идеализм – это совершенно другое. Он базируется на будущих фактах, на том, что пока не воплощено в реальность. Идеализм базируется на идее, которая несет в себе свежую информацию о построении новой действительности. Идеализм приближает индивида к будущему и создает его материальный образ. Сам материализм не способен создать для себя будущую форму, так как последнее должно поставляться более высшим уровнем развития, который знает общие тенденции развития и в состоянии частное воссоединить с общим, способствуя прогрессированию и того, и другого. Материализм способен прогрессировать только потому, что им управляет идеализм. Именно идея, посылаемая свыше небесными учителями, указывает путь, по которому должно идти человечество. Указывает, что надо строить, на какие отношения следует переключиться. Сначала приходит идея в форме импульса, получает свое обоснование и теоретическое развитие, а затем начинает облекать материальные формы. Конечно, всякий материалист будет утверждать, что материальные формы способны обходиться без участия в своей судьбе тонкого мира. Их невежество позволяет считать, что эволюция физической материи идет сама по себе, что материя вечна, и ничто не может заставить ее исчезнуть. Но надо заметить, что физическая материя создана высшими для своих целей, а эволюция материи происходит опять же благодаря программам, которые создают высшие для нее. То есть тонкий мир постоянно управляет физической материей. И самое главное, высшие одухотворяют материю, а это та основная причина, по которой невозможно развитие материи, то есть неодухотворенная материя не обладает способностью эволюционировать, невозможно ее развитие и движение в будущее. Без одухотворения высшими личностями физической материи она давно бы вся распалась на составляющие элементы, потеряв единоцелостность. Взять такие неодухотворенные формы, как сделанные человеком. Стол, автомобиль, корабль, здание. Они не одухотворены, поэтому не способны самостоятельно прогрессировать. И в будущем их ждет только разрушение. И только та форма, которая имеет одухотворенное начало, обладает сознанием, способным воспринимать идейные голограммы и воплощать их в реальность. А это позволяет ей выбирать правильное направление в развитии, то есть не идти по пути саморазрушения, а выбирать процессы самовосстановления и прогресса. Любая материальная частица, строящая физический мир, тоже одухотворена и поэтому обладает будущим развитием. И если говорить о человеке, то все его ощущения строятся на взаимодействиях с духовным планом, потому что свыше ему составляются программы развития. И в соответствии с сюжетом жизни человек имеет те или иные ощущения. Повышается уровень развития, меняются программы и меняются ощущения от чувств и страстей дикаря до благородного и величественного спокойствия человека высокодуховного. Поэтому, хотя для человека идеализм на материальном плане и является вторичным, как приходящий свыше, но он создается мыслью высших, и человек всегда остается зависимым от них, как и вся его материальная сфера жизни зависит от их планов и целей. Именно зависимость духа человека от планов высших сутей порождает их тесную взаимосвязь и создание идеализма как направление развития для материальной формы человека. Если же убрать идеализм, человек потеряет путеводную звезду, ведущую к Богу, ибо индивид не знает и не понимает, как достичь божественного состояния и перейти из материальной формы в вечное существование. И именно высший план, спускаемый сверху в форме идеализма, позволяет ему видеть, каким путем идти, какие нравственные основы ценить, чтобы приблизиться в своей духовной основе к Богу. Небесные конструкторы, создав человеческие души, вынуждены постоянно работать над их духовным совершенствованием. А так как они сами не могут воплотиться в материи, из-за своего огромного энергетического потенциала, который просто бы сжег окружающую материю, то в связи с невозможностью непосредственного руководства людьми, ими и была придумана и разработана форма идеализма с построением голограмм будущего развития, которые целенаправляют человека в требуемую сторону. Можно задаться вопросом, а почему тонкому миру понадобился физический мир? Ведь последний существовал не всегда, а появился с определенного времени как некоторая потребность высших. Но причина кроется в том, что в ходе эволюции любого живого состояния одни его потребности сменяются другими. То, что требовалось вчера, уходит в прошлое, а ему на смену приходит новая потребность. И так во всем. Поэтому создание грубой физической материи, каковой является наш мир, является очередной потребностью духовного мира в новом, на одном из этапов его развития. Материальный мир был создан для нужд духовного мира и поэтому является производным от него, то есть вторичным. И когда этот материальный мир был заселен одухотворенными физическими формами, то появилась потребность управлять ими и направлять их развитие. Поэтому были разработаны голограммы будущего, как овеществленные формы программы, и введена форма идеализма, как направление устремлений к требуемым целям. А отсюда возникла и зависимость материальных форм от замыслов высших сутей. То есть появилась зависимость одного от другого. Высшие стали зависеть от материи. Раз появилась потребность в ней, так у нас появляется потребность в хлебе, пока не будет придуман его заменитель. А материя стала зависеть от духовного мира, так как без них она не способна прогрессировать и одухотворяться. Такая взаимообразная зависимость не может быть тормозом для совершенствования обеих сторон, ибо высшие находят такую степень взаимодействий, которая позволяет успешно продвигаться по пути прогресса и тем, и другим. Только в плодотворной взаимосвязи материи и духа возможно их успешное эволюционирование. Таким образом, и форма человека была создана для временных нужд высшего мира, и через положенный срок потребность в ней отпадет. Но перед этим все человеческие души, кто, конечно, заслуживает, перейдет в иерархию Бога. Все это говорит о том, что физическая форма является конгломератом, объединяющим в себе различные уровни развития энергий. Если вспомнить, что он включает астральную, ментальную, каузальную и так далее оболочки, которые являются накопителями энергии различного диапазона. Материальная оболочка – это тоже энергия, только очень грубого качества, один из ее низших спектров. Есть материя еще более низкого диапазона. Потребность связи между грубой энергией низшего мира и тонкой энергией высшего плана породила, как взаимосвязь, форму создания голограмм и управления действием в нижнем мире с помощью идеализма. Чтобы развитие в физическом мире постоянно продвигалось вперед, высшим приходится постоянно посылать в него идею, точнее импульс, так как сама идея зарождается в высшем мире и существует там, а вниз спускается ее проекция. Но в связи с тем, что человек привык сам импульс именовать идеей, то условно мы оставляем это название. Таким образом, идея, спускаемая свыше, руководит развитием нижестоящего мира. А каждый мир – это определенный пространственный объем. Исходя из этого, можно говорить, что идея управляет развитием внутри такого объема. Однако, только душа способна улавливать спускаемую сверху голограмму идеи, осознавать ее, осмысливать и строить из нее заданный образ идеализма. Все, что мы рассмотрели, говорит о том, что материализм и идеализм не противоположны друг другу, а находятся в постоянной взаимосвязи. Противоположность их мнима. Мы уже видим, что материя произошла от духовного мира, зависимо от него. И поэтому духовные миры всегда первичны, о чем заявляли еще и древние философы. Мы же подтверждаем это и раскрываем внутренний смысл их зависимости. Физическая материя во всем многообразии своих конструкций является средством для производства энергий определенного типа, необходимых для высших. Аналогично, например, когда человеку потребовался автомобиль, то был создан огромный машиностроительный завод, тоже с многообразием конструкций. И кроме того, потребовался еще и ряд вспомогательных производств по выплавке металла, производству красок, шин и так далее. А в космических масштабах, конечно, все грандиозней и масштабней. Однако, этот маленький пример позволяет уже выявить соразмерность тех сложностей, которые порождает потребность создания чего-либо. Одно создал, а к нему требуется множество вспомогательных построений. Человек тоже, как животные, растения, производит энергию для высших планов. Но при этом данный механизм построен таким образом, что, производя энергию для вышележащих уровней, человек совершенствует свою душу. Одно полезное дело совмещено с другим. И это оказалось возможным, опять же, благодаря творческой работе мыслей высших, создавших такой материальный аппарат в форме человеческого тела, который явился для души, заключенной в него, механизмом по производству энергии и для высших, и для заполнения собственной матрицы энергиями определенного качества. Все это свидетельствует о том, что материализм не может быть оппозицией идеализму. Материализм не является самостоятельным, объективным началом. Поэтому и в человеке нематериальное тело управляет им, а душа – ее тонкие энергии. И в человеке тоже первичен дух, его душа, которую составляет матрица, защитные оболочки и ряд других тонких конструкций вспомогательного плана. А физическое тело вторично, и оно создано специально для души. А чтобы руководить такой многомерной конструкцией, как человек со всеми его оболочками, была придумана другая форма управления, а именно идеализм. И он конструируется уже с помощью материальных построений. Ибо человек, ловя идею, овеществляет ее, воплощает через всевозможные конструкции материального плана в свою жизнь. Но окраска идеализма зависит во многом от внутреннего энергетического состава души, от тех энергонакоплений, которые уже имеются в матрице. Так у древних народов при их своеобразном композите был один идеализм, в средние века другой, у современного человека третий. Но это не просто потому, что время было другое. Ведь одна душа могла присутствовать в различные периоды, проходя различные стадии совершенствования. Менялся композит души, ее внутренние энергонакопления. И поэтому требовалось создавать другие идеалы и посылать новые идеи, соответствующие ее настоящему уровню развития, но при этом способствующие дальнейшему набору тех энергий, которых душе не хватало на данной стадии развития. Этот момент надо подчеркнуть, а именно, что посылаемый идеализм зависит от того, какие энергии уже набраны в ячейках матрицы, а это качество индивида как личности, и какие энергии ей предстоит набрать. Именно от качественного содержания матрицы, от ее композита, отталкиваются высшие учителя при разработке идеализма. Поэтому одни направления в развитии сменяются другими. Например, капиталистический идеализм способствовал наработке душой человека деловых качеств и соответствующих энергий, а социалистический идеализм способствовал наработке многих благородных и высоких духовных качеств. Формирование требуемого композита индивида имеет огромное значение для высших учителей. Ведь любые процессы в мире можно построить так, а можно и иначе. И это будет уже влиять на те энергии, которые человек начнет накапливать в ячейке матрицы. Поэтому быт, социальные и производственные отношения в обществе постоянно меняются. Но меняют их свыше. И цель этих перемен заключается как раз в необходимости задать процессам, протекающим в обществе и быту, такую качественную направленность, которые начнут формировать у человека новые ощущения, а следовательно и матрица его будет заполняться необходимыми энергиями. Чем больше всевозможных типов энергии накопит в себе человек, а это возможно при том условии, что он будет участвовать в самых разнообразных общественных, бытовых, политических, экономических, творческих и прочих процессах, тем богаче будет его композит. А это означает, что становится богаче его духовный мир, приобретается разнообразный духовный опыт. И в одной и той же ситуации, в одной и той же социальной среде, индивиды в силу своей индивидуальности набирают разные энергии. Поэтому хотя среда может быть одна, но нарабатываемые композитные качества будут разные. Самые разнообразные вариации энергий внутри матрицы создают неповторимые душевные качества. А от них уже зависит мировоззрение индивида, багаж его знаний, жизненный опыт и общая эрудиция. Человек умен не потому, что небесные учителя одарили его умом от рождения, а он умен потому, что прошел множество реинкарнаций, и в каждой жизни учителя заставляли его приобретать то, что требуется по нормативам данной стадии развития. Именно заставляли, потому что нет ни одного человека, который сам бы дошел до того, что надо высшим, а следовательно и ему самому. Человек же обычно выбирает, что проще, что слаще, поэтому его приходится до определенного уровня развития заставлять. И только когда в матрице будут сделаны соответствующие накопления, проявится его ум, сознательность и много других интересных и прекрасных свойств. И вот для таких душ идеализм уже превращается в путеводную звезду, и в них пробуждается желание следовать ему. В душах индивидов появляется жажда обогащения матрицы высокими энергиями высших идеалов, и они уже самостоятельно начинают бороться за свой духовный мир. Поэтому идеализм для таких душ имеет огромное значение, и они сознательно следуют ему. Но форма идеализма со временем изменяется. Она зависит от того, какие качества высшие учителя желают выработать в человеке. И, конечно, те индивиды, которые воспринимают сердцем посылаемые высшие идеи и следуют идеализму, поднимаются на высокие ступени развития. И именно они создают тот положительный результат, который и желают иметь учителя человечества в ходе своей работы. А с теми, кто не исследовал высшим идеалам, Продолжается работа дальше. Перед ними ставятся другие задачи, и им будут предъявляться более жесткие требования. Потому что все, кто не следует указанным целям развития, обычно деградируют. А это в итоге может привести их к раскодированию. Идеализм существует столько, сколько существует человеческое общество. Идеализм – это форма управления человеком и направление его развития. Но качество идеализма с течением исторических вех меняется, трансформируется его внутренняя суть. И то, что подходило для человека 1000 лет назад, не способно повернуть его в нужном направлении в современных условиях. Поэтому конкретный идеализм дается на определенный период, и одна форма его сменяется другой незаметно для человека. Материализм же является следствием от идеализма и самостоятельно продвигаться вперед не способен. По этой самой причине многие материалистические теории заходят в тупик и терпят крах. И только в союзе и сотрудничестве друг с другом оба течения совершенствуются.